хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У бюлетэнях для галасавання будуць выкрасленыя прозвішчы кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі БНФ. Такі вынік з'ездаў партыі, якія ў выходныя вырашылі зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Як сказаў «Свабодзе» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, насупраць прозвішчаў іх у акруговых камісіях напішуць на бюлетэнях слова «выбыў». Нават калі хтосьці з кандыдатаў дэпутата ад партыі БНФ або АГП насуперак рашэннем з'ездаў захоча працягваць выбарчую кампанію, ён не зможа гэтага зрабіць. Вывучэнне ў нас ішло ад партыі, і таму калі партыя адклікае свайго кандыдата, значыць тут ўжо асабістае меркаванне самого кандыдата на другім плане. Галоўнае, што з'езд яго вылучыў і з'езд сваё рашэнне адклікаў. Калі кандыдат вылучаўся шляхам збора подпісаў асабіста, ну у гэтым выпадку ён застанецца ў бюлетэні. Патлумачыў Мікалай Лазавік. Ну а заўтра, 18 верасня, ўжо пачынаецца датэрміновае галасаванне. Напярэдадні каардынатары грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка і Сергей Калякін паведамілі, што незалежныя назіральнікі збіраюцца, як яны кажуць, закрыць каля 1000 выбарчых участкаў, то бок амаль кожны шосты. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Віктор Карняенка паведаміў журналістам, што кампанія за справядлівыя выбары 2012 падрыхтавала 2000 назіральнікаў. 17 верасня адбывалася іх акрэдытацыя. Я не ўпэўнены, што ўсе 2000 вытрымаюць той ціск, на іх аказваюць, каб яны не займаліся вот гэтай кампаніяй, але ўсё роўна большасць зразумела будзе, і мы атрымаем абсалютна дакладныя дадзеныя па таму, як прайшлі гэтыя выбары. І гэтыя дадзеныя будуць вядомы нашаму народу. Сергей Калякін пацвердзіў, сілаў хопіць, каб зарабіць якасныя высновы. Мы будзем закрываць 1000 участкаў из 6000, которые есть. Это довольно много, это более 15%. Вообще по методике, которую используют международные наблюдатели, правозащитники, вообще достаточно по стране иметь порядка 150 участков в разных регионах для того, чтобы сделать вполне обоснованные выводы. Поэтому это много, конечно, это не тотально. И, к сожалению, вот Виктор сказал, проблема здесь состоит в том, что на те тех, кто говорит о том, что он хочет быть наблюдателем, как только властям это становится известным, оказывается просто чудовищное давление. Отказываючы на пытание свободы про географичный расклад назирання, Виктор Корняенко отзначил, и оно охопить все головные регионы Беларуси. И силы будут размеркованы равномерно. Магчыма, крыху менее назиральников припаде только на Менскую область. Сергей Калякін сказаў, што на гэтых выбарах кругласутачнае дзяжурства незалежных назіральнікаў не будзе, і патлумачыў чаму. К сожалению, с учетом того, что наших людей не допускают и что происходит в здании, мы не можем констатировать, даже если наши люди стоят под зданием, они ничего не могут видеть. И когда происходит смена там караула и всего, но тем самым мы вроде как наблюдаем и тем самым освещаем, что мы несем ответственность, что на тех участках, где мы круглосуточно наблюдали, ночью что-то не происходило. Кампанія за справядлівыя выбары 2012 прапановывала ўладам арганізаваць супольнае начное дзяжурства з прадстаўнікамі міліцыі, дадаў спадар Калякін. Мы сказали, что на тех участках, где нас допустят к контролю за сохранностью бюллетеней, где мы сможем вместе с сотрудниками органов внутренних дел, значит, находиться, то там мы организуем такое наблюдение. Но пока ни одного положительного решения нет по этому вопросу. Поэтому мы будем беспрерывное наблюдение все время работы комиссии. С момента открытия комиссии до ее закрытия, то есть с опечатывания урн до ее опечатывания. Все 5 дней досрочного голосования и день основного голосования непрерывно. Сказаў нашаму радыё Сергей Калякін. Сёння актывісты кампаніі «Змена» моладзевага крыла руху «Гавары праўду» правялі пікет з заклікам байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў. Каля Менскага універсаму «Фрунзенскі» яны раздавалі мінакам улёткі і заклікалі не ісці на выбарчыя ўчасткі. Репортаж Галіна Бакунчык. Граждане беларусы, не ходите на нечестные выборы. В вашем голосовании нет смысла. Если не важно, кого выбирают, важно, как считают голоса, то, стало быть, и свой голос вы можете оставить дома у себя прямо в туалете. Пикет под плакатом «Растяжкой голосуй, не голосуй» и с плюшевым медведиком активисты «Змены» выставили на территории Фрунзенской выборчей округи номер 110, по якой балятуется Артем Лява, кандидат у депутаты от партии БНФ. Арцём Лява асабіста раздаваў улёткі з заклікам не хадзіць на выбарчыя ўчасткі, і гэта тлумачыў мінакам, чаму ён здымае з галасавання сваю кандыдатуру. Шмат сказана пра фальшаванне і падтасоўкі галасоў. Існуе цэлая сістэма, такая надзейная. Такім чынам, выбары это не выбары ў такім класічным сэнсе слова, а перапрызначэнне ці прызначэнне праўладных нейкіх кандыдатаў. Каля рэклямнага шчыта з улёткамі кандыдатаў у дэпутаты арганізатары пікет поставили унитаз с надписом «Голосуй дотерминово, пусти свой голос коту под хвост». Побач умовные выборчие бюллетени, гэткім чынам их пропановали выкрасить по іншим призначенням. Інакі слухали, брали улетки и по-розному реагували на передвыборчую агитацию. Я пойду на голосование обязательно и сделаю то, что я считаю нужным. Все. А не пойдешь, это хуже, чем пойдешь. Верите вы в то, что вы проголосуете, будет выник от вашего голосования? Ваш кандидат будет оборонять ваши права? Вы знаете, в это я не верю. Потому что я столкнулась с проблемами, где я была абсолютно на права, и меня сделали таким, знаете, недостойным человеком. Молодь закликая не ходить правильно, на выборы. Правильно, правильно. Я тоже не пойду. Одно то, что уже есть досрочное голосование, что можно? Они отправят сейчас кого? Студентов досрочно, военных досрочно. Какие выборы? Я уже не хожу уже много лет на эти выборы. Я вообще против власти. Я пойду голосовать за БНР. Если они кандидатуру свою не снимут из-за того, что политзаключенных не освобождают. Что вы просто про это думаете? Правильно, конечно. Но за что их мучают столько лет? Статкевича, Белявского. За что, спрашивается? Нет ответа. И вы верите, что в этом разом, на этих выборах можно нечто изменить? Я верю, что доллар повысится и цены повысятся. Вот и вся вера. Праз некалькі хвилин от початку пикету з'явіліся двое традиционных відеоаператоров со спецслужбу, якія фільмавалі усіх и все, что отбывалося. Таксама неўзабаве прыбыла чыноўніца з круговай выбарчай камісіі, якая спрабавала забараніць агітаваць за байкот. Агулам жа акцыя прайшла без інцыдэнтаў. Гаворыць адзін з арганізатараў пікету, даверана асоба Арцёма Лявы, лідар змены Павел Виноградов. Проходит забавно. Вот у нас унитаз тут стоит. Показываем, что голосовать вы все прекрасно можете и дома. Если вы опустите свой голос в унитаз, это будет эффект иметь ровно такой же, если вы придете и проголосуете на избирательном участке. Я доволен. Кто-то подходит, говорит, молодец. Бабули подходят и говорят, что у нас все хорошо. Раньше был голод, и мы все молчали. Если был голод при мне, я бы не молчал так точно. Как поведомили активисты инициативной группы Артема Лявы, от первого дня до терминовых выборов и до опошнего дня голосования яны будуць кантраляваць колькасць выбарцаў на ўсіх выбарчых участках у акрузе. Галіна Абакунчык пабывала на перадвыбарчым пікеце, які сёння адбыўся ля менскага універсаму Фрунзенскі. Пазней аналіз выбарчай кампаніі з праскім акцэнтам. Якое значэнне для выбарчай кампаніі і палітычнай сітуацыі ў краіне будзе мець зняцце кандыдатур ад АГП і БНФ? Які ўплыў на грамадства зрабілі выступы і тэледэбаты кандыдатаў? Што вызначаць гэтыя парламенцкія выбары? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф і палітык Уладзімір Мацкевіч, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Праскі акцэнт слухайце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Рада кандыдатаў у дэпутаты падтрыманай грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» падчас скайп-нарады пастанавіла ўдзельнічаць у выбарах далей. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. 19 сябраў рады, куды ўваходзяць зарэгістраваныя і незарэгістраваныя кандыдаты, выказаліся за тое, каб не здымацца з выбараў у палату прадстаўнікоў. Толькі чацёра былі супраць. Пасля голосования усе приняли зварот до выборцев. У им означается, мы казали вам, что идем на выборы не за особистых интересов, а для интересов Украины, для будущей неякой, эта улада повинна сысти у минулое. Что вы можете для этого сделать? Проголосовать супроть яе. Пасля дискуссии лидер кампании «Говорю правду» Владимир Некляев заявил, что имены кандидатов застанутся у выборчих бюллетенях. Чтобы разуметь разницу помеж кандидатом, який вылучается от партии, и якому ничего не каштуя, не будучи, это не знят. змагаться. І чоловіком, який пройшов від виборщика до виборщика і затратив на гэта притиску, і не тільки психологічно, повідне намагання. У той за Беларусі, яка узнікла у лагері опозиційних сил при проведенні цієї кампанії, не усім було просто визначитися. Наша основна мета не йостика, гэта парламентська кампанія. Якая, як і сам парламент, по сутності нічого не вирішає. Наша мета, стратегічна мета, гэта удзел у президентських выборах з метой зміни сьогоднішньої влади. Некляєв заклікав під час теперішніх виборів проголосувати супраць улади трьома способами. Альбо за демократичних кандидатів, альбо супраць усіх, альбо на агул не йти на виборчий участок. Так само він заявив, що кампанія «Говори правду» не покидає своєї боротьби. У связи з рішенням йти до кінця на виборах, ці буде «Говори правду» притягувати удел у кампанії активного бойкоту у 101-й окрузі у Мінську. Гэтая кампанія ладиться супольно з іншими демократичними силами. Представник «Говори правду» Андрій Дмитрієв потлумачив. Там іде кандидат від БНФ, і він буде здиматися усе рівно. Ми там будемо протягувати робити назирання. На жаль, до такого реального бойкоту, реальний процес, долучилися тільки некілька опозиційних структур, а не усі. Більшість вирішила залишитися в інтернеті. Але усе рівно по цій окрузі ми перевіряємо технологію бойкота, і після виборів ми підведемо виніки. Ми з самого початку казали, що різні тактики не повинні вести до ослаблення опозиції. Коли ми хочемо виніку у 2015 році, ми повинні змінити розклад сил у громадстві на нашу користь. Без нової більшості це зробити немогчимо. Менавіть тому ми сьогодні застаємося у бюлетенях, ми йдемо далі і упевнені у рішенні наших кандидатів. Один з лідерів Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський заявив, що рішення «Говори правду» не перешкодить кампанії бойкоту, бо її підтримує більшиня громадян. Народу не підтримує режим Лукашенки і не вірить закликам людей, які зазивають на лукашенковські вибори. І відомо, що той, що влада білоруські роздражняла, це бойкот виборів, бойкотні кандидати, ті, хто знімалися, це єдине, що сьогодні небезпечно для влади. Залишається тільки пожелати успіху, говори правду на їх шляху. Відомо, що шляхи сьогодні у нас різні. Міркування Віталія Ромашевського. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У бюлетенях для голосування будуть викреслені прозвища кандидатів від об'єднаної громадянської партії і партії БНФ. Кандидати Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» і кампанії «Говори правду» вирішили удільничати у виборах далі. Опозиція збирається назирати за кожним шостим виборчим участком. Кампанія «За справедливі вибори» підрихтувала 2000 назиральників. Активісти кампанії «Зміна» агітували у столиці за бойкот під плакатом «Голосуй, не голосуй». Катарські інвестори можуть отримати земельні участки під Мінськом. У закритому розпорядженні, яке офіційно не коментується, говориться про будівництво резиденції і паляўнічого вольєру. Сьогодні сповнилося б 100 годів Максиму Танку. Радіо «Свобода» записала успоміни його сучасників. У выніку того, что шматликие демократичные кандидаты у депутаты отмовляются от дальнейшего дела в выборах, у многих выборщих округах у проуладных кандидатов не засталося конкурентов. У приватности на Городинщине 6 с 13 округов безальтернативные. Як это поуплывает на выники выборщей кампании, на ставление людей до таких выборов? Передає Михаил Корневич. Після того, як кандидати від об'єднаної громадянської партії і Білоруського народного фронту згодно з постановами партійних з'їздів зняли свої кандидатури, на 6 з 13 округів у регіоні відбудуться безальтернативні вибори. Назиральник за виборчою кампанією Роман Юргель додає, що на безальтернативних округах залишилися переважно чиновники. Така назирається ситуація, що чиновники від вертикалі, від облвиконкома будуть безальтернативними по своїм округам. Як, наприклад, по Волковицькій окрузі та Олександр Сягоднік, начальник управління едукації Гродінського облвиконкома, так само начальник управління організаційно-кадрової роботи Гродінського облвиконкома. Керівник обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрій Стомін лічить, що теперішня ситуація в області з виборами – це вже ситуація бойкоту, бо представники партії і всі, хто має політичні амбіції, засвідчили, що вони не вірять у ці вибори. З другого боку, поводля Стоміна, є частка людей, які приходять на выборчыя участкі, як у савецкія часы. Але сёлета многія з іх пабачаць, што выбіраць няма з каго. І гэта, на думку Істоміна, многіх прымусіць задумацца. Таму ў гэтай сітуацыі надзвычайнае месца адводзіцца назіранню за выбарамі. Вось вельмі важна зараз назіранне зрабіць. Там вось на гэтых менавіта кругах трэба рабіць актыўнае назіранне. Канешне, людзей пагонят на выбары, асабліва ў гэтых акругах. Будзе яўка хутчэй за ўсё, але вось настрой людзей пабачыць, як яны галасаваць, збіраюцца ці не збіраюцца, ці галасаваць супраць. Я думаю, гэта трэба вот назіраць гэты працэс. Рэпартаж з Гарадзеншчыны. Такім чынам, кандыдаты ад АГП і БНФ згодна з пастановамі сваіх партыйных з'ездаў здымаюць свае кандыдатуры. Што да партыі левых «Справядлівы свет», то 29 яе кандыдатаў дэпутаты застануцца ў бюлетэнях. Адзін з лідараў партыі левых «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў негатыўна ацэньвае рашэнне з'ездаў АГП і БНФ пра выхад з выбарчага працэсу. Это их решение, они должны сами решать, но я не думаю, что это правильное решение. Что они снялись и не использовали все возможности, которые предоставляются государством для работы с населением. Дадам таксама, што актывіст «Справядлівага свету» Алег Квітко нават прыходзіў на з'езд БНФ і спрабаваў пераканаць змагацца да канца, але яго не паслухалі. Вось як тлумачыць тактыку партыі левых Валеры Ухналёў. Эти аргументы, что мы о них не знали раньше, не предполагали, что так будет. Мы предполагали ту ситуацию, которая будет с выборами, что и в комиссии будет немного людей, что политзаключенные будут, они были и на президентские выборы и так далее. Но наша работа партийная заключается в том, что в любых условиях нужно работать с людьми. Возможности, которые предоставляются в период избирательных кампаний, неимоверно более широкие, чем когда таких электоральных кампаний нет в стране. Мы говорим людям тоже, что выборов нет, но мы говорим людям, что если ничего не делать и ничего не решать, то ничего и не изменится. Поэтому на наши кандидаты будут в бюллетене, чтобы избиратель взял и видел, что там помимо там главврача, учителя и директора, значит, есть еще представители политических партий. Гаварыў Валеры Ухналёў. Ну а як вы паставіліся да рашэння некаторых апазіцыйных партыяў зняць сваіх кандыдатаў з выбараў? На гэтае пытанне адказваюць мінакі на вуліцах Берасця. Наше еще законодательство очень либеральное. Вот по законам Казахстана, если партия не участвует два раза в парламентских выборах, эта партия полностью ликвидируется решением Министерства юстиции. Что это за партии, которые не участвуют в процессе выборов? Цалком слушный крок. Лепи, конечно, мое властное меркование проигноровать их было. Это право партии, и у них же есть обоснование, почему они снимают, в связи с тем, что нарушается избирательный кодекс, также политические, и это самое, люди, которые находятся в тюрьмах, неразрешенный вопрос. Я их считаю, я их поддерживаю. Шум есть, але певных неких зрухов у громадстве, на мой погляд, не отбылось. Влады только посерли руки, коли так можно сказать, будут показывать, как у нас добра проходзіць выбары. Все ж трэба было удзельнічаць, ісці до конца, але вось з пасылам, што ў нас выбараў няма. Што іх права, не на той палітычнай арганізацыі, щоб делать палітычныя дзеянні, да? Ну, я думаю, если они сняли, то для них это логично, то есть они себе это как-то объясняют. Я не верю в эти выборы и вообще. Я не верю Лукашенко, и я за то, что они снялись. Потому что по-другому да не дойдет. Некой нечаканности в этом нема. Может, нечаканность у тем, что не все сябры БНФ готовы сняться, готовы протягивать боротьбу. А это, я лечу, неяк истотно не поуплывает. Ну, насколько я понимаю, что читаю интернет, газеты, что многих просто власть взяла и не допустила не выступить по телевизору, не напечатать в газете. Но, естественно, они сняли свои кандидатуры. Ну, они сняли своих кандидатов, потому что они посчитали, что эти кандидаты не будут избранными. Но для того, чтобы их выбрали вот когда-то, надо немножко сменить эту жестокую, как бы, политику. Ну, участвовать в выборах, ну, господи. У нас же, как господин Лукашенко говорит, что у нас нет оппозиции. У нас нет партии, с кем ему воевать. То, что следовало ждать, они с самого начала говорили, что они не будут идти на выборы, пока в стране находится политзаключенный. Такие отказы мы почули у Берасти. Thank you. Немі та лочынцы іншымі вачыма паглядзелі на цыганскую народную рэспубліку, як між сопку называюць сваю слабаду, што ў месяцах паба ў чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскія цыгане збіраюцца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў цыганскую слабаду ў Талачынкі. Подорожные нататки Виталя Сямашки слухайте у нашем эфире позднее. У интернет трапил загад первого наместника старшини Менского облвыканкаму об заходах по передаче державе Катар земельных участков у Лагойским и Смолявицким районах. Что побудуете на землях, якія передают новому уладальнику безвыплана на 99 год? Это высветлял наш корреспондент Олег Грузилович. А предоставленні дзяржаве Катар земельных участкаў для будаўніцтва рэзідэнцыі і паляўнічых вальераў. На гэты ўказ Александр Лукашэнкі ад 9 ліпня 2012 году пад нумарам 302 ДСП спасылаецца першы намеснік старшыні Менскага аблвыканкаму Александр Замжыцкі ў сваім распараджэнні, дзе падрабязна пералічна, што трэба рабіць, каб аформіць здзелку. Паводле дакументу, земельны участак для будаўніцтва рэзідэнцыі прадаецца бясплатна, а земля пад паляўнічы вальер у арэнду на 99 гадоў. Між тым агульны памер участку ў дакуменце, які падпісаў Александр Замжыцкі, не пазначаны. Каб высветліць гэтыя падрабязнасці, званю ў ягоную прыёмную. Адказваюць, што першага намесніка няма, і адпраўляюць да начальніка землеўпарадкавальнай службы Геннадзя Пліцкоўскага. Але таго на месцы не оказалася. Завтра, сегодня вряд ли вы дозвонитесь до него. Сейчас он уехал, его нету сейчас. А кроме него заместителя? Нет, никто. Заместитель, который занимался, в отпуск ушел. У прессовой службы Александра Лукашенко отмовились комментовать текст указу с грифом ДСП для службового корыстання, спаслаўшыся на тое, что комментует только открытые документы, передае Белапан. Незалежный экономист Ярослав Романчук не сумняется, что говорка идет про реальную передачу земли катарским инвесторам. По воде Ярослава Романчука, Беларусь текает богатого инвестора с Близкого Усходу, зусим не как краина с великим интеллектуальным потенциалом и промысловыми мальчимостями. Если отрымаем некие такие центры, где будет казино, где будут белорусские девчаты пропоновать катарским миллиардерам драники, и так само все то, что отрымливается, коли бедные белорусские девчаты сустракаются с богатыми рамки у закрытым таким помешканні і фармаці. Ну вось секс-турызм беларусера канала расійскіх альбо украінскіх фанаў казіно, што ў Беларусі гэта добра атрымліваецца. Цяпер вось будзем яшчэ канкураваць з Венгрыяй і з Латвіяй за тытул цэнтра прастытуцыі ў Усходняй Еўропе. Паводле Ярослава Романчука, зямельная здзелка атрымала зялёнае святло ў абмен на магчымасць чарговага выгаднага крэдыту. Іншую мэту супрацоўніцтва бачыць эканаміст Леніт Заіка, які вітае падобныя здзелкі, бо на ягоную думку яны пашыраюць магчымасць для беларусаў інтэгравацца ў навакольны свет. Чым больше будзе рэзідэнцыі, чым больше будзе месца для пражывання людзей, так сказаць, з мировой эканомікі, там лучше, собственно говоря. Другое дело, когда свои граждане не могут получить кусок земли. Но я думаю, что именно на основании этого надо и требовать, чтобы было больше возможностей для строительства коттеджей, домов самим белорусам в том же Лагойском районе. Жыхар Смолявіцкага району, журналист Константин Скуратович, каже, что набыть землю жыхару району под будовництво дома – это одно, а вось набыть кавалак лесу под паляўнічы вальер ці дзеля гаспадаркі – зусім іншае. Проводят аукционы, продают пустые участки по вёсках. Не надо складана, можно купить землю на аукционе. Коли дом будовать. А что остатней земли, так это у Смолявичек, як и паўсюль. Коли начальство скажет, так оно и будет зроблено. Это завсёды было. Летась у жнівні, после визиту Александра Лукашенко у Катар, державные медии заговорили про пляны катарских инвесторов реализовать у Беларуси целый пакет проектов под агульной назвой «Катарская выспа у Европе». Мелася на увазе будаўніцтва банкаў, культурных і дзелавых цэнтраў, гатэляў. Падобныя пляны, аднак, гучаць не ўпершыню і не заўсёды становяцца рэальнасцю. Недавно стало вядома пра адмову інвестараў з Аману рэалізоўваць праект будаўніцтва пяцізоркавага гатэля і дзелавага комплексу ў цэнтры Менску. У 2010 годзе указам Александра Лукашэнкі дзяржаўнаму генеральнаму рэзервнаму фонду Аману быў перададзены ва ўласнасць зямельны участак плошчы 2,6 гектара ў межах вуліцы Янкі Купалы, Максіма Вагдановіча і Ракі Свіслач. Аб'ём інвестыцыяў ацэньваўся ў 150 мільёнаў даляраў. Аднак пасля леташняга фінансавага крызісу інвестар ад сваіх плянаў цалкам адмовіўся, і ўчастак зямлі пад былой другой гарадской бальніцай і выставачным комплексам зноў шукае гаспадара. Такія вынікі сённяшняга расследавання нашага калегі Алега Груздзіловіча. У эфіры Радыё Свабода і зараз даму слова нашым слухачам. На выборы надо идти именно всем. А голосовать каждый должен выразить свое мнение. За кого или не за кого, но идти на выборы, никакого бойкота. Идти на выборы надо. Мы сознательные граждане Республики Беларусь и должны именно зрело, сознательно показать. Примерно я голосовать пойду, но як буду, не знаю. Дело в том, что ни от одного кандидата я не слышала никакой защиты наших прав. Пенсионеров, допустим. На Украине выплачивают пенсию дети войны. Добавку некую робят. На Украине постоянно доллар по сегодняшний день 8 гривен. Это какое-то постоянство все-таки для народа. А у нас эти скачки туда-сюда и прочее. Так называемая оппозиция пытается доказать, они сняли кандидатуры свои потому, что условия не такие. Вот не такие условия для них, чтобы они в этот раз участвовали. Скажите уже, сколько выборов было? Какие условия были? Когда рак на горе свистнет? Треба уже готовиться с мыслью, что преемником будет Ярмошина. Уже готовят законы. Старается заслуженно сидеть у кресла. З экрана не выходит. Лепш дали лишнюю хвилинку на дебаты избранным, а то не разберешься, чего они хотят. Через бестолковую, обнаглевшую и засидевшуюся Ярмошину, ее центр сберком, их могущественных хотеевов и покровителей и многих других, таких как они, сорваны очередные парламентские выборы в Беларуси, так как им всегда было наплевать на всех порядочных и беззащитных граждан, проживающих в Беларуси. И из-за того, что уголовные преступники дорвались допущенных сверхвласти их полной безнаказанности, то есть уголовное восканалие или бандитизм продолжается. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У бюллетенях для голосування будуть викреслені прозвища кандидатів від об'єднаної громадянської партії і партії БНФ. Кандидати Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» і компанії «Говори правду» вирішили удільничати у виборах далі. Опозиція збирається назирати за кожним шостим виборчим участком. Компанія «За справедливі вибори» підрихтувала 2000 назиральників. Активісти компанії «Зміна» агітували у столиці за бойкот під плакатом «Голосуй, не голосуй». Катарські інвестори можуть отримати земельні участки під Мінськом. У закритому розпорядженні, яке офіційно не коментується, говориться про будівництво резиденції і паляўнічого вольєру. Сьогодні сповнилося б 100 годів Максиму Танку. Радіо «Свобода» записала успоміни його сучасників.